Глава 10. Обед. Пока я думал, к кому дальше обратиться, в кабинете СИАП наметилось некоторое оживление. Анатолий с характерным кряхтением поднялся из-за своего стола, потянулся так, что хрустнули кости, и громко объявил: «Ну что, коллеги, не пора ли нам подкрепиться? А то на голодный желудок ни одна база данных не поднимется. И ни один интерфейс не нарисуется». Степан Игнатьевич, как по команде, отложил свои распечатки и тоже начал собираться. Давно пора», — поддержал он. «А то я уже начинаю путать биты с байтами и пиксели с вокселями. Это верный признак того, что организму требуется пополнение энергетических запасов». Они оба посмотрели на Людмилу Аркадьевну, которая, казалось, и не заметила этого призыва. «Людмила Аркадьевна, вы с нами или сегодня снова работа не ждет?» С легкой иронией спросил Анатолий Борисович. Она оторвалась от своих бумаг и вздохнула. «Ох, господа, я бы с удовольствием, но у меня тут комплексный отчет для безопасников. Да еще и срочный. Если я его сегодня не сдам, Стригунов вряд ли будет этому рад. Так что я, пожалуй, сегодня обойдусь чаем с бутербродами». «Ну, как знаете», — не стал настаивать Анатолий Борисович. «А вы, Алексей, составите нам компанию? В нашей столовой, знаете ли, кормят очень даже прилично. Не ресторан, конечно, но для поддержания умственной деятельности самое то». Я как раз размышлял о том, как бы мне еще раз подобраться к вопросу о загадочных данных, и предложение пойти на обед вместе показалось мне очень удачным. В неформальной обстановке, за тарелкой супа, люди иногда бывают более разговорчивыми, чем в рабочем кабинете. «Я с удовольствием», — кивнул я, — «а то я с утра только кофе и пил». «Вот и отлично», — обрадовался Степан Игнатьевич. «Тогда не будем терять времени, а то самые вкусные котлеты могут и разобрать». Мы вышли из кабинета и направились по уже знакомым мне коридорам. Столовая оказалась довольно далеко от нашего сектора. Пришлось пройти несколько лестничных пролетов и пару длинных переходов. По пути мы встретили несколько сотрудников НИИ, которые уже возвращались с обеда. Атмосфера была гораздо более расслабленной, чем утром. Люди перешучивались, обсуждали какие-то рабочие моменты, но уже без того напряжения, которое я ощущал во время своей экскурсии с Орловым. Столовая представляла собой большое светлое помещение с высокими окнами, через которые, несмотря на пасмурную погоду, проникало довольно много дневного света. На стенах, выкрашенных в приятный светло-желтый цвет, висело несколько больших плоских телевизоров, по которым транслировали какой-то научно-популярный канал про жизнь морских обитателей. В помещении было чисто и пахло не казенной столовской едой, а чем-то очень домашним – свежей выпечкой, наваристым супом, жареным мясом. У линии раздачи стояла небольшая очередь – всего пара человек перед нами. Пока мы продвигались, Анатолий и Степан затеяли оживленный разговор с каким-то мужчиной в белом халате, который, видимо, был их старым знакомым. «Иван, ну ты пойми, нам для СИАПа стабильное электроснабжение – вопрос жизни и смерти», – горячился Анатолий Борисович. «У нас там серверы с уникальными архивами. Если опять скачок напряжения будет, как на прошлой неделе, я за последствия не ручаюсь. А вы со своей алхимией опять хотите нашу линию подрезать в пользу вашего этого нового алхимического реактора». «Да не переживай ты так, Толик», — успокаивал его Иван из, как я понял, отдела квантовой химии. «Никто вашу линию трогать не будет. Это Грановская опять со своими идеями носится, хочет дополнительную мощность под новый эксперимент с трансмутацией, но ей уже объяснили, что серверы СИАП – это святое». Я слушал их перепалку в полуха, больше занятый своим телефоном. Кирилл снова атаковал меня сообщениями в мессенджере, настойчиво предлагая все тот же стартап по предсказанию настроения котиков. «Лех, ну ты где пропал? У меня тут инвесторы уже почти созрели, команда собрана, питч почти готов, только SEO не хватает в штат. Ты же шаришь в управлении проектами, ну хоть немного, возглавь нас, озолотимся!» Я усмехнулся и отправил ему короткий ответ. «Кир, я сейчас немного занят другими котиками. Очень большими и очень аномальными. Позвоню позже». На выдаче работала классическая раздатчица советского образца. Пышная, в белоснежном халате и с неизменно строгим, но, как мне показалось, совершенно незлым взглядом поверх запотевших очков. По фразам остальных, я узнал ее имя – Зоя Петровна. Выбор блюд действительно был очень обширным. Несколько видов супов. Горячая. От мясных котлет и гуляша до рыбы и курицы. Разнообразные гарниры, салаты, компоты, выпечка. Еда выглядела простой, но очень аппетитной. Я взял себе борщ, пюре с куриной котлетой и стакан компота из сухофруктов. Без выпечки. Зоя Петровна кинула несколько дежурных фраз о молодом и растущем организме. Я же с улыбкой просто кивал ей в ответ и благодарил за еду. Мы устроились за одним из свободных столов. Столы были пластиковые, с алюминиевыми ножками. На каждом чистенькая клеенчатая скатерть с каким-то незамысловатым цветочным узором. Небольшой пластиковый стаканчик с такими же пластиковыми, но на удивление симпатичными цветами. И стандартный набор специй – соль, перец. Стулья тоже были классические, столовские, из гнутой фанеры на металлическом каркасе. Вся эта обстановка, запахи, звуки, даже эти пластиковые цветы почему-то напомнила мне детство. Дед, царство ему небесное, иногда по выходным водил меня обедать в какую-то ведомственную столовую с номером, который я уже и не помню. Там было очень похоже. Только телевизоров на стенах не было, и скатерти были не клеенчатые, а из грубого льна. Но вот это ощущение, ощущение чего-то простого, настоящего, немного ностальгического, было очень похожим. «Ну что, Алексей, как вам наша местная точка общепита?» – спросил Степан Игнатьевич, с аппетитом уплетая гречку с тефтелями. «Не ресторан, конечно, но голодным не останешься». «Очень даже неплохо», – честно ответил я, пробуя борщ. Борщ был наваристым, с хорошим куском мяса. После того, как я съехал от родителей, таким меня дома точно никто не кормил. Вкусно почти как дома. Я решил, что сейчас самое время попробовать снова поднять тему загадочных данных. «Анатолий Борисович, Степан Игнатьевич», – начал я осторожно. «Я тут с утра пытался разобраться с той флешкой, что мне Орлов дал». «Алексей». Мягко, но настойчиво перебил меня Анатолий, не отрываясь от своей тарелки с макаронами по-флотски. «Давайте договоримся так. За обедом никаких разговоров о работе. Пища должна усваиваться в спокойной обстановке, без лишней умственной нагрузки, а то и до язвы недалеко. Вот вернемся в кабинет, тогда и поговорим о ваших этих флуктуациях и проколах». Степан Игнатьевич ободряюще кивнул. «Не волнуйтесь, Алексей. Поможем мы вам, чем сможем. После обеда, как Анатолий и сказал. А сейчас приятного аппетита. И не думайте о работе, думайте о котлетах. Они сегодня особенно удались». Я вздохнул. «Похоже, выведать что-то за обедом мне не удастся. Придется ждать возвращения в кабинет. Ну что ж, по крайней мере, котлеты действительно были вкусными. А сытый работник, как известно, работник продуктивный. Может, после такого обеда и загадочные данные не иначе покажутся мне не такими уж и неприступными». Обед действительно оказался вкусным и очень сытным. Вернувшись в кабинет СИАП, я почувствовал себя гораздо бодрее и был готов с новыми силами штурмовать загадочные данные. Толик, несмотря на свое обещание, после обеда был все так же немногословен, но уже не так ворчлив. Он снова погрузился в свои базы данных, изредка бросая на меня короткие взгляды, как бы проверяя, не собираюсь ли я его отвлекать от серьезной работы. Объяснения Толика по поводу эфира и проколов, честно говоря, мало что мне прояснили. Метафоры про первоматерию и дырки в пузыре были, конечно, забавными, но для серьезного анализа требовалось что-то более конкретное. Поэтому я решил попытать счастье у Степана. Он, в отличие от Толика, казался более склонным к теоретическим рассуждениям и, возможно, мог бы дать более развернутое объяснение. Я подошел к его столу, когда он как раз заканчивал раскладывать по папкам какие-то графики и диаграммы, видимо, результаты своей утренней работы. «Степан Игнатьевич, извините, что снова отвлекаю», – начал я. «Не могли бы вы все-таки немного подробнее рассказать про эти параметры? Эфирную напряженность, микропроколы, подпространство?» Анатолий Борисович объяснил в общих чертах, но мне, если честно, не совсем понятно, физическая или какая там у них суть. Степан Игнатьевич оторвался от своих бумаг и посмотрел на меня с неожиданным энтузиазмом. Кажется, я попал в точку. Ему явно хотелось поделиться своими знаниями, особенно с молодым и непросвещенным коллегой. «А, молодой человек, это вы очень правильно, что интересуетесь теоретической подоплекой». Его голос приобрел лекторские нотки. «Без понимания фундаментальных принципов, на которых базируется наша работа, невозможно достичь истинного прозрения в анализе данных. Присаживайтесь, я вам сейчас все объясню». Он пододвинул ко мне стул, взял чистый лист бумаги и карандаш и приготовился к лекции. Я немного напрягся, предчувствуя, что сейчас на меня обрушится поток информации, возможно, еще более сложной для восприятия, чем ворчание Толика. «Видите ли, Алексей?» – начал он, чертя на листе какие-то замысловатые схемы, состоящие из пересекающихся окружностей, стрелок и непонятных символов. «Многие наши исследования базируются на гипотезе, которую условно можно назвать информационной вселенной. Вы знакомы с этой концепцией?» Я кивнул. «В общих чертах, да. Читал кое-что. Идея о том, что в основе всего лежит информация, а материя и энергия – это лишь ее проявление». «Совершенно верно!» – обрадовался Степан Игнатьевич, как будто я сдал ему экзамен на отлично. «Так вот, если рассматривать Вселенную как гигантскую информационную систему, то эфир, или как мы его еще называем, информационно-энергетический континуум, это по сути та самая среда, в которой информация существует и распространяется. Это некая фундаментальная матрица, определяющая свойства пространства, времени и всех взаимодействий. А эфирная напряженность – это, соответственно, мера локальной плотности или, если хотите, возбуждения этой информационной матрицы. Понимаете?» Я снова кивнул, хотя понимал уже все с большим трудом. Звучало это все очень абстрактно и напоминало скорее философскую концепцию, чем физическую теорию. «Теперь о микропроколах подпространства», – продолжал Степан Игнатьевич, рисуя на своей схеме какие-то точки, из которых исходили волнистые линии. «В рамках нашей гипотезы это можно интерпретировать как кратковременные нарушения топологии информационного континуума. Представьте себе, что наша Вселенная – это некий многомерный информационный гипертекст. Так вот, микропроколы – это своего рода битые ссылки или шорткарты, ведущие в другие области этого гипертекста. Возможно, даже в другие информационные слои и параллельные ветки реальности. Их частота – это показатель нестабильности локального участка континуума, его, так сказать, информационной турбулентности. Он говорил увлеченно, с горячими глазами, используя массу сложных терминов, которые, видимо, были приняты во внутренней физике не иначе. Квантовые флуктуации нулевого информационного поля, реликтовая сигнатура первичного кода Вселенной, трансмерные информационные туннели. Он рисовал все новые и новые схемы, которые становились все более запутанными и напоминали скорее какие-то каббалистические знаки, чем научные чертежи. Я слушал его, пытаясь уловить хотя бы общую суть, и чувствовал, как мой мозг снова начинает плавиться. Да, я был поверхностно знаком с гипотезой информационной вселенной, читал работы Дэвида Дойча, Сеттеллойда и других апологетов этой идеи. И некоторые из объяснений Степана Игнатьевича, если отбросить специфическую терминологию не иначе, действительно перекликались с тем, что я знал. Но это не сильно спасало ситуацию. Его объяснения были настолько перегружены терминами и абстракциями, что суть ускользала, как вода сквозь пальцы. Я понимал отдельные слова, даже некоторые фразы, но общая картина никак не складывалась. Это было похоже на попытку собрать сложнейший пазл, имея на руках лишь несколько разрозненных фрагментов и смутное представление о том, что должно получиться в итоге. Степан Игнатьевич, казалось, совершенно не замечал моего замешательства. Он был полностью поглощен своей лекцией, своей любимой гипотезой, и, видимо, считал, что чем больше сложных терминов он использует, тем понятнее все становится. «Таким образом, Алексей», – подытожил он, нарисовав на своем листе особенно жирную стрелку, указывающую на какой-то замысловатый символ. «Мы можем рассматривать аномальное поле не как некую самостоятельную сущность, а как проявление локальной деформации информационно-энергетического континуума, вызванной либо внешним воздействием, например, прохождением через наш слой реальности некоего трансмерного объекта, либо внутренними флуктуациями, связанными с накоплением информационной энтропии. А частицы типа ПРИ – это, по одной из версий, своеобразные кванты этой деформации, элементарные носители аномальной информации. Но это пока только гипотеза, требующая дальнейшей экспериментальной проверки». Он наконец-то замолчал и посмотрел на меня с видом профессора, только что прочитавшего блестящую лекцию и ожидающего заслуженных аплодисментов. Я несколько секунд молчал, пытаясь переварить услышанное. «Спасибо, Степан Игнатьевич», — сказал я наконец. «Это было очень познавательно и очень сложно». Он удовлетворенно кивнул. «Наука, молодой человек, это вообще сложная штука, особенно та наука, которой занимаемся мы. Но я рад, если смог вам хоть немного помочь. Если возникнут еще вопросы, обращайтесь. Я всегда готов поделиться знаниями с пытливым умом». Он свернул свой исписанный лист и аккуратно положил его в ящик стола. Я поблагодарил его еще раз и вернулся на свое место. В голове был полный кавардак. Информационная вселенная. Эфир как матрица, микропроколы как битые ссылки, частицы как кванты аномальной информации. Да, объяснения Степана Игнатьевича были гораздо более подробными, чем у Толика, но понятнее от этого не стало. Скорее наоборот. Одно я понял точно, мне придется самому докапываться до сути этих явлений, полагаясь на данные, на свою интуицию и на те немногие обрывки информации, которые удастся выудить у коллег. И еще я осознал, что здесь, вне иначе, у каждого свой взгляд на аномальщину, своя любимая гипотеза, своя картина мира. И это, пожалуй, было самым интересным и одновременно самым сложным. Мне предстояло не просто анализировать данные, а пытаться понять, через какую призму на них смотрят те, кто их собирал, и кто будет оценивать результаты моей работы. Я сидел за своим столом, тупо глядя в монитор, где продолжали мерцать бесконечные столбцы цифр и непонятных аббревиатур. Разговор со Степаном, хоть и был по-своему увлекательным, оставил меня в еще большем замешательстве, чем ворчание Толика. Казалось, я только дальше отдалился от понимания сути тех данных, с которыми мне предстояло работать. Видимо, мое несколько обескураженное состояние не укрылось от внимательного взгляда Людмилы Аркадьевны. Она, закончив с очередным отчетом, подошла к моему столу с чашкой чая в руках, на этот раз, кажется, для себя. «Что, Алексей, нелегко дается погружение в нашу специфику?» — мягко спросила она, присаживаясь на краешек стула, пододвинув его от соседнего пустующего стола. «Степан Игнатьевич, я смотрю, уже успел прочитать вам лекцию о прелестях информационной вселенной». Я немного смутился. «Ну, да, было дело», — признался я. «Очень познавательно. Только я, если честно, не уверен, что все правильно понял. Слишком много новых терминов, концепций». Людмила Аркадьевна, понимающе улыбнулась. «Не переживайте, Алексей, это нормально. У нас тут у каждого, как говорится, свой взгляд на вещи. В НИИ, если так можно выразиться, пользуются популярностью четыре основные гипотезы мироздания, объясняющие природу аномальных явлений. Степан Игнатьевич – ярый приверженец информационной вселенной. Это вы уже поняли. Анатолий Борисович, хоть и ворчит, но, кажется, склоняется к чему-то вроде реликтового излучения. Что все эти аномалии есть отголоски каких-то древних фундаментальных энергий. Игорь Валентинович, наш шеф, насколько я знаю, тоже тяготеет к информационной теории, но в более прагматичном ключе, без излишней философии. А есть еще сторонники единого поля, которые пытаются все свести к каким-то новым, еще не открытым физическим взаимодействием. И ни одна из этих гипотез, поймите, не считается доминантной или единственно верной. Каждая имеет своих сторонников, свои аргументы и свои, ну скажем так, экспериментальные подтверждения, если их можно так назвать. Она сделала глоток чая и продолжила. Так что, когда вы будете работать с данными от разных отделов, вам придется это учитывать. Каждый отдел, каждая лаборатория, а иногда и каждый отдельный сотрудник может интерпретировать одни и те же явления через призму своей любимой гипотезы. И это, конечно, добавляет пикантности в нашу работу. Пикантности, хмыкнул я про себя. По-моему, это добавляло скорее хаоса. Получается, мне нужно не только анализировать цифры, но и пытаться понять, в рамках какой картины мира эти цифры были получены и как их будут интерпретировать. Задача усложнялась на порядок. «Поэтому, Алексей...» Людмила Аркадьевна посмотрела на меня с неожиданной серьезностью. «Мой вам совет. Прежде чем с головой уходить в анализ конкретных данных, посмотрите сводку по тому отделу, из которого они пришли. Обычно каждому массиву информации прилагается сопроводительная документация, краткое описание эксперимента, используемая аппаратура, предполагаемые теоретические модели. Поищите в наших архивах, в электронной базе. Это должно вам помочь хотя бы немного сориентироваться и понять, с какой колокольни на все это смотреть, а там, глядишь, и своя собственная гипотеза появится». Она подмигнула мне, еще раз отглотнула чай и вернулась на свое рабочее место, оставив меня наедине с этой новой, очень ценной информацией. Сопроводительная документация. Это было отдельное замечание. Почему? Я сам об этом не подумал. Видимо, был слишком ошеломлен потоком новых впечатлений. Нужно было не только слушать коллег, но и самому проявлять инициативу в поиске информации. Я снова посмотрел на флешку, которую дал мне Орлов. На ней не было никаких пометок, кроме инвентарного номера. Но если данные пришли из какого-то отдела, значит, где-то должна быть и информация об этом отделе, о его исследованиях, о его любимых гипотезах. Пора было осваивать внутренние информационные ресурсы не иначе.